Глава 25. Противостояние. Колчак действовал быстрее, чем в моей истории. Впрочем, личности в Омске тут собрались уж больно мерзкие, я бы тоже не выдержал. 12 октября Колчак разогнал Комуч и провозгласил себя верховным правителем России. Чернов не ушел, а получил свою пулю в башку. Грустно все это было. Я ведь ходил по северу. Конечно, не так круто, как Колчак, но все же. У кого в глазах солнце севера, все вроде как свои. Кто там не бывал, понять этого не сможет. А придется его уничтожать. Что делать, если человек ничего не понимает? Между тем положение было патовое. У Колчака ситуация была куда хуже, чем в моей истории. Для начала у него не имелось золотого запаса, который спокойно лежал в Москве. Не было у него и чехословацких войск. Благодаря товарищу Сталину чехословацкая дивизия была расформирована, так что чехи и словаки выбирались в Сибирь мелкими группами и не собирались воевать против большевиков. Зато был атаман Семенов, который в гробу Колчака видал. Он откровенно ориентировался на японцев и перекрыл Колчаку путь снабжения с Дальнего Востока. Так что американцы, которые подгоняли Колчаку оружие и снаряжение, вынуждены были сажать на эшелоны своих солдат. Их-то семеновцы трогать не смели. А если эшелоны ехали без янкисов, семеновцы их просто грабили. Адмирал Колчак оказался каким-то совсем больным на голову. Для начала он начал воссоздавать бюрократическую машину Российской империи в сибирском варианте. То, что эта машина продемонстрировала свою полную недееспособность, он, видимо, не понимал. И ребята в возникших министерствах и департаментах тут же занялись любимым делом, начали воровать. У формировавшейся армии была проблема с офицерами. Да-да, до Сибири добрались немногие из противников большевиков. Так что Колчак спешно готовил юнкеров. А это были те еще ребята. У них не имелось военного опыта, зато имелось много понтов. Типа, они тут такие крутые, в погонах, а остальные быдло тупое. А главное, Колчак запустил процесс самоубийства. Он начал мобилизацию, которая проходила очень весело. Никакой агитации и пропаганды колчаковцы не использовали. Просто всех выгребали на фронт. Точно так же выгребали и продовольствие. Забирали абсолютно все, включая семенное зерно. А тех, кто был против, расстреливали. А на красной стороне дело обстояло так. В этом варианте истории Красная армия так и осталась добровольческой. Точнее, не совсем. В крупных промышленных центрах рабочие на заводах принимали решение о добровольной мобилизации. Но этих людей было не слишком много. Красная армия насчитывала около 100 тысяч человек. Ну, если приплюсовать сюда разные отряды, которые были вроде как за наших, но подчинялись только своим командирам, то еще 1050 можно накинуть. А Колчак замутил дело всерьез. В этой истории не было Троцкого. Лев Давидович свалил в свою любимую Вену и там пованивал про предательство революции. Может быть и лучше, что его не было. Троцкий, как государственный деятель, обладал серьезным недостатком. Он мыслил глобально, а разных тонкостей видеть не желал. А как известно, дьявол прячется в мелочах. Вот, к примеру, взять ту же мобилизацию. Оно, конечно, можно издать приказ призвать всех. И на бумаге появятся грандиозные цифры полков и дивизий. Да только вот формировать нормальные части кто будет? В моей истории такие части бодро бегали от Деникина и сотнями сдавались в плен. Аж до Тулы добежали. Тем более, что в России имелось множество людей, которые не горели желанием сражаться за власть Советов, как, впрочем, и за любую другую. Это потенциальные дезертиры, которые будут шляться по лесам и добывать себе пропитание понятно каким образом. И станут кадровым резервом для любых антиправительственных восстаний. Тоже Антоновское восстание можно вспомнить. Да и, наконец, всех забрать и положить в качестве пушечного мяса, а кто будет хлеб растить? А со станками работать? Я не слишком хорошо знал о голоде в Поволжье, но подозревал, что дело тут не только в природном катаклизме, но и в том, что воюющие стороны выгребли из региона всех и все. Так что мы в наших изданиях капали на мозги, дескать, нужно меньше да лучше. Трудно сказать, насколько тут сыграла наша позиция, а насколько большевистское руководство само сообразило. Наркомом обороны стал товарищ Михаил Фрунзе, который уж был всяко не глупее меня. В общем, мобилизацию проводили осторожно. Основной упор делался на нечерноземные районы. Почему? Да потому что у помещиков там было мало земли, да и та хреновая. Так что, осуществив свою вековечную мечту поделить помещичью землю, многие мужики убедились, что это им нифига не помогло. Ну, было у тебя 5 десятин, стало 7, при том же самом убогом сельхозинвентаре уровня 16 века. Толку-то? А в Красной армии хотя бы каждый день кормили и выдавали одежду и сапоги. Но вот что точно моя заслуга, мы настойчиво долбили о том, что надо беречь людей. В данном времени это не очень понимали. Вся тактика Первой мировой войны заключалась в том, чтобы завалить врага трупами. А с кем нам потом строить жизнь? Тут подсуетилась Светлана. Она вообще оказалась девушкой очень напористой. Требовалось только придать ее энергии нужное направление. Она буквально выбила идею создания банно-прачечных подразделений. Об этом в данном времени как-то не задумывались. А что? Никто не может сказать, больше ли погибло на гражданской войне солдат от вражеских пуль и сабель или от тифа. Фрунзе тоже оказался фанатом бронепоездов. Их клепали в огромном количестве. Кроме того, упор делался на своеобразную саннопехоту. Формировались части, где солдат сажали на сани, плюс к этому обильно снабжали их пулеметами. К тому же Фрунзе очень загорелся идеей диверсионных отрядов. Благо, разнообразных отморозков на нашей стороне хватало. Они были решительно не способны подчиняться дисциплине, так что в тылу врага им было самое место. Их отмороженность становилась уже не нашей проблемой, а Колчака. Непосредственно организацию боевых действий возглавил Сталин. Я уже убедился, что в гражданской войне были важны не столько стратегические таланты, сколько умение собрать войска, построить их и довести до фронта, чтобы по дороге они не разбежались. Ну и, разумеется, обеспечить их снабжение. Вот тут Виссарионович был на своем месте. Кстати, никакой линии фронта, строго говоря, не было. Большевики сидели в Екатеринбурге и Челябинске, колчаковцы в Кургане, Тюмени и Кустанае. А между ними было зеленое, точнее уже заснеженное, море тайги. В итоге Колчак двинул первым. Его части начали наступать на Челябинск и Екатеринбург. Стратегический смысл этого наступления не мог понять никто. Наверное, сам Колчак его тоже не понимал. Ему явно хотелось просто перейти Урал, а там как получится. Тут большевики подсуетились с моей идеей насчет Романовых. Какие-то офицеры попытались освободить царскую семью. Я не знаю, как это дело обстряпал Дзержинский, но трое были захвачены живьем и во всем сознались. А Николай Александрович при боестолкновении получил 3 пули и скоропостижно скончался. После этого советское правительство сделало Колчаку предложение, от которого он не мог отказаться. Оно предложило ему передать царскую семью. Дескать, мы гуманисты, с женщинами и детьми не воюем. И что было делать Александру Васильевичу? Пришлось забирать ему эту компанию. Ну и начался дурдом. Александра Федоровна захотела рулить сама. Ее поддерживал Дитрихс. А вот Колчаку было это все нафиг не надо. Между тем и без этого у Колчака были дела неважные. Объявленная им мобилизация решительно никакой популярностью не пользовалась, как и продразверстка, которую проводили те самые мальчики-прапорщики с большими понтами, но без понимания того, что в стране происходит. И в общем, что вышло? В тылу у Колчака началась партизанская война. Главной причиной была именно мобилизация. Большинство повстанцев, понятное дело, не были идейными большевиками. Их просто достали борцы за Россию, которую потеряли. Но тут и наши подсуетились. Сколько туда было отправлено диверсионных групп, знает один Дзержинский. Но и Красная армия соплей не жевала. Большевики силами бронепоездов и санных частей Во второй половине ноября нанесли колчаковцам удар от Екатеринбурга на Курган. Город был взят после трехдневных уличных боев. Колчаковские силы, двигавшиеся на Челябинск, оказались отрезанными.